Глава 24. Я тяжело вздыхаю. Признаюсь, сильно устала после трудного дня. Так и хочется опустить руки и просто довериться течению. Но нельзя. Эрик смотрит на меня большими доверчивыми глазами. Он не должен видеть меня слабой. «Тебе удалось подружиться с девочками?» — спрашиваю я. «Да, они неплохие», — кивает Эрик. «Я рассказал, что мы с тобой хотим убежать, но пока не можем». Смеюсь его детской наивности, а сын даже позволяет поцеловать его в макушку. «Я думала, ты нашел общий язык с отцом». «Но он же не с нами», — удивляется Эрик. «Он сам по себе и не выгоняет ту тетку». Сын хмурится и неожиданно замыкается в себе. «В чем дело?» «Я хорошо его знаю и сразу понимаю, что-то произошло. Сегодня служанки пришли. Хотели убрать паутину. А эта тетка...» Эрик упрямо не называет мисс Сайш по имени. «А она сказала, что ты в замке никто, мам, и не имеешь права раздавать приказы. А я сказал, чтобы тетка заткнулась, и она... Она так зло посмотрела на меня. Гадина!» Сжимаю кулаки и поднимаюсь на ноги. Сегодняшний день сильно подкосил меня. Я, конечно же, понимала, что будут трудности. Но одно — представлять, и совсем другое — реально столкнуться лбом об стену. «Мама все решит, а ты постарайся не пересекаться с теткой», — говорю и улыбаюсь. «Ты ел?» «Да, мисс Прам покормила меня». Отвожу сына в покое и потом гоню его умываться. Я ращу сына так, как растила бы в своем мире. Он перед сном чистит зубы, систематически моется и меняет белье. «Все, спать!» Смотрю, как Эрик, одетый в ночную рубашку, забирается в постель. А ко мне сон не идет. В груди бурлит возмущение. Если я оставлю победу мисс Сайш, то окончательно потеряю уважение слуг. Надо что-то придумать, чтобы заставить служанок выполнить мое распоряжение. Поддавшись наитию, осматриваю ближайшие комнаты. Северное крыло тоже нуждается в уборке, и я обязательно займусь им в ближайшие дни. Нечего детям дышать пылью. «Мисс!» — раздается шепот из угла, когда я открываю шкафы в одной из запущенных спален. Оборачиваюсь и вижу ту малютку, сестру Лили. «Привет!» — улыбаюсь я. «Ты не голодна?» Она отрицательно качает головой. «Эрик принес нам яблоки!» — шепчет. «Иди сюда. Ты же не боишься меня?» — мягко спрашиваю. «Нет. Эрик сказал, вы хорошая». «Я его мама». «А что вы ищете?» «Сама не знаю». Вздыхаю и развожу руками. «Может быть, свои старые вещи?» Присаживаюсь на кушетку и заговорщицким голосом произношу. «Я потеряла память. Ничего не помню». Девочка хлопает глазами, а потом подхватывается. «Так в соседней комнате сундуки с нарядами. Там даже шляпки есть и туфельки». Малышка машет рукой, призывая меня следовать за ней. С трудом распахивает двустворчатые двери, и мы входим в гардеробную, смежную со спальней. «Это мое платье», — усмехаюсь я, разглядывая висящие на деревянных манекенах платья. Со всех сторон нас окружают зеркала и сундуки. В глубине на шпалерах виднеется след отстоявшего тут некогда платяного шкафа. Зачем его унесли? А затем я обнаруживаю, что остальная одежда грубо распихнута по сундукам и перевязана в узлы, рассматривая вещи, когда-то принадлежавшие Лилии. Платья вышли из моды и довольно большого размера. С бальных нарядов срезаны украшения. От них даже остались следы. Усмехаюсь, представив, как мисс Сайш орудовала ножницами, воруя кружева и ценные камешки с платьев Лилии. Мне нравится щупать ткани. Они мягкие, хорошего качества. Выбираю пару платьев классического типа. Ох, постараюсь немного ушить их сегодня ночью. Выкапываю из сундуков обувь. На новую у меня нет денег, так что и это сгодится. «А ты почему не спишь?» Спрашиваю девчонку, которая тоже заглядывает в сундуки и трогает наряды. Она с благоговением достает большую пушистую шаль с яркими цветами и прикладывает к себе. «Нравится? Возьми себе», — предлагаю я. «А мисс Сайш не будет ругаться?» Испуганно спрашивает девочка, и я сжимаю пальцы на платье, которое как раз держу в руках. «Да чего же бесит нахальная экономка?» «Это моя шаль. Как тебя зовут?» «Элли», — девочка делает торопливый книксон. «Мне очень хочется ее расспросить, но уже поздно. Дети в это время должны спать». «Твои сестры, наверное, ищут тебя. Пошли, Элли». И я подаю ей руку. В вестибюле мы действительно натыкаемся на старших сестер, которые хмуро смотрят на меня. Они не так дружелюбны, как Элли. И я с тревогой думаю, не провинилась ли Лилия и перед ними. А мне ее ошибки исправлять. Элли прижимает к груди шаль, а я мягко произношу. «Приходите завтра с утра на кухню. Я попрошу мисс Прам накормить вас сытным завтраком. Мне кажется, вы не доедаете». «А с чего ты стала такой доброй?» — скидывает подбородок старшая. «Энни!» Малышка бежит к сестре. «Она ничего не помнит!» Слова младшей девочки звучат как оправдание нерадивой сестрицы. И я горько улыбаюсь. «Если я чем-то виновата перед вами, то готова искупить свою вину». Средняя девочка с косой недоверчиво хмыкает. «Мы не придем на кухню. Еще не хватало получить палкой от жабы мисс Сайш или от Саманты». Схватив Элли, сестры тянут девочку прочь, а та оборачивается и машет мне ручкой. «Нет, завтра я покажу мерзавкам. Детей обижают. Серьезно?» Всю ночь перешиваю вещи Лилии. Это вышедшее из моды старье хорошо смотрится и на первое время сгодится, пока будут готовы мои новые платья. Одно вечернее сошьют из бирюзового атласа, который швея очистила артефактом. А для второго я в том же ателье купила отрез тонкой шерсти. Дороговато вышло, но что поделать. И Эрик согласится носить костюм, который подарю ему я. Закончив работу, прохожу в купальню, а потом валюсь в постель без сил. У меня созрел план, как поставить мисс Сайш на место на этом этапе. И еще меня мучает мысль, кто отец ее дочери. Кто-то настолько важный, что Роберт не может выставить ее без доказательств вины?